Глава 23. Амирхан. «Доброе утро», — шепчу я Софии, нависая над ней. Я проснулся раньше и просто не смог совладать с соблазном. Она была слишком соблазнительной, чтобы просто лежать рядом. «Да ты чего?» — подтягивает она до самого носа одеяло. «Хочу утренний поцелуй». Подмигиваю ей и пытаясь стянуть выставленную ею преграду. «А я не хочу», — артачится зараза. «Я даже зубы не мыла, и вообще...» «И вообще, поцелуи очень полезны. Я же не прошу чего-то большего. Нам же нужно с чего-то начинать». Не даю ей слова вставить. «Ага, сначала поцелуи, потом остальное. Знаю я тебя», — прищуривается она. «Твои обвинения совершенно безосновательны». Делаю я оскорбленный вид. Я до сих пор не отошел от вчерашних событий. На душе было так легко после принятого решения. Вернувшись со свидания, мы отпустили няню, перенесли приставную кроватку и легли спать в моей комнате. София даже позволила мне себя обнять. Жаль, что утром вновь превратилась во вредину. «Ладно, будет тебе поцелуй, но сначала дай мне умыться». Закатывает она глаза и, оттолкнув меня, идет в ванную. Отрывает меня от созерцания закрытой двери лепетания сына. Проснулся хулиган. Подползаю я к нему и беру на руки. С утра сын бывает особенно ласков, в отличие от своей вредины мамы. «Уж ты-то меня поцелуешь? Или тебе тоже надо сначала умыться?» Ухмыляюсь я. Накрывает он своей пухлой ладошкой мою щеку. «Ну, хоть кто-то тут меня любит». Улыбаясь, наклоняюсь и целую сына в пухлые щечки. Удивительное тепло заполняет нутро, и я просто беру и обнимаю его. Мой сын. Часть меня, которая стала мне так дорога и любима. «Ну, мы и лежебоки», — выходит из ванной София. «Почти 11 утра». «Сегодня воскресенье, так что можем себе позволить», — проворачиваясь к ней, говорю я. Девушка расчесывает свои темные волосы, поправляет челку, которая мне так нравится. Она делает ее похожей на школьницу. «Иди к нам», — тяну к ней руку. «Давай вместе полежим». «Ладно, но на долгое лежание не рассчитывай». С улыбкой кладет она расческу на комод и ложится рядом. «Наша обжорка скоро захочет есть. Правда, сладкий?» Наклоняется она через меня и целует довольного малыша. «Чем сегодня займемся?» Обнимая ее, спрашиваю я. «Давай просто полежим на диване. Можем посмотреть фильм». Обнимает она меня в ответ за торс. «Можно», соглашаюсь. «Только чур никакой готовки, будем заказывать на дом. Так мы и поступаем. Завтракаем, купаем мальца и валимся втроем на диван, включив смешную комедию». Обычно я терпеть не мог безделье, но в этот раз мне было так хорошо и спокойно. Ни о чем не думать и просто наслаждаться моментом оказалось не так уж и плохо. «София, все хорошо?» — спрашивает во время ужина Амирхан. Он только пришел с работы и, переодевшись в домашнее, сел за стол. «Да, все отлично», — рассеянно отвечаю я, наливая ему чай. «По тебе не скажешь, ты явно о чем-то думаешь», — хмурится муж. «Мне скучно». Собравшись с духом, говорю то, к чему готовилась уже 3 дня. Прошло 2 недели с тех пор, как мы приняли решение быть семьей. И раз уж у нас теперь все идет к тому, чтобы быть ближе, я приняла решение быть как можно откровеннее с Амирханом. «Так», — тянет он. «И что бы ты хотела с этим сделать?» «Я не знаю», — куксюсь я. «Мне просто до ужаса надоело весь день находиться дома. Когда мы жили с твоей семьей, все было по-другому. Я не успевала почувствовать одиночество, но сейчас ты весь день на работе, а я...» — жму плечами, внезапно сдуваясь. «А как же твое увлечение дизайном?» «Уроки закончились, я взялась за пару заказов, но это все равно не занимает меня надолго», — вздыхаю я. «Хм, а ты не думала о дизайне интерьеров? Я мог бы договориться со знакомым, чтобы тебя взяли на практику». «Без образования?» — удивляюсь я. «Сомневаюсь, что я справлюсь. Там ведь недостаточно уметь рисовать». «Тогда, может, устроим тебя на учебу?» «А как же малыш?» — бросаю взгляд на спящего в шезлонге медвежонка. «Устроим в ясли или наймем няню?» — пожимает муж плечами. «Нет уж». Сопротивляется все внутри меня при этой мысли. Он слишком мал для того, чтобы отдавать его в чужие руки. «Ладно, тогда что насчет онлайн-занятий? Думаю, учитывая наше время и возможности, это вполне осуществимо, что скажешь? Со временем мы могли бы браться за совместные проекты». Накрывает он мою руку своей ладонью. Внутри тут же разливается тепло и счастье. «Думаю, это потрясающая идея». Улыбаюсь я и, встав со своего места, сажусь к нему на колени. Обнимаю его и, поборов смущение, целую. хотя еще ни разу не делала этого первой. «Ради такой благодарности я готов на все, что угодно», — улыбается муж, вновь целуя меня, но куда более смело, чем я его. Амирхан. «Что-то мне не нравится его вид», — хмурюсь я в один из вечеров. «Сын какой-то вялый, не проказничает и даже не лезет ко мне за лаской, к чему я обычно привык, возвращаясь с работы. Лежит себе перед телевизором и смотрит один из мультиков, в котором приучился». «Вымотался». Улыбается София, садясь рядом со мной и передавая мне тарелку с фруктами, которые нарезала. «Да? Чем же вы таким сегодня занимались?» С интересом смотрю на нее. «Ходили в бассейн. Будем вместе учиться плавать». Воодушевленно делится жена. «Почему я впервые об этом слышу?» Удивляюсь я. «Я и сама решила только сегодня. Помнишь, я рассказывала про нашу соседку? Так вот, встретила ее сегодня в ТЦ». И оказалось, что она с дочкой идет на первое пробное занятие недалеко, вот и уговорила меня присоединиться. «Ну и как? Вам понравилось?» Глажу лежащего рядом сына по трошим волосам. «Да, особенно малышонку. Ты бы видел его восторг. Настоящий будущий пловец!» Прижимается ко мне София. При виде ее радости на душе сразу становится теплее. «Рад, что вы нашли себе развлечение. Целую ее в макушку. А мы так и будем смотреть мультики». «А ты попробуй переключить». Закатывает она глаза. «У нашего ребенка начал проявляться характер, так что я не рекомендую его расстраивать». «Ладно», — смеюсь я. «Тогда давай целоваться». Игриво наклоняюсь к ней и легонько целую в губы. За тот месяц, что мы привыкаем друг к другу, у нас была уйма поцелуев, так что София уже не реагирует так, как вначале. Наоборот, она сама тянется ко мне и отвечает, нередко сама являясь инициатором. «Жаль только, что до самого сладкого мы так и не добрались». «А твоя соседка?» Начинаю я и замолкаю. «Что?» С интересом смотрит на меня София. «Ничего», качаю головой. «Ну уж нет, раз начал, говори», требует она. «Просто хотел предложить, чтобы Сайф переночевал у нее, а мы бы отправились в горы, но понял, что не доверю малыша незнакомой женщине». С нежностью кидаю взгляд на сына. «Не знаю, как ты, но я точно не доверю», тут же возмущается жена. «Если твое желание остаться наедине связано с тем самым, то нам вовсе не обязательно уезжать куда-то. Я и так собиралась». Смущается она и замолкает. «Что ты собиралась?» Решаю подразнить ее я. «Сам знаешь». Возмущается она, ударяя меня по плечу. «Откуда мне знать? Я же мысли не читаю». Делаю я непонимающий вид, хотя внутри ликую от предвкушения. Мысль о том, что мы наконец соединимся, приносит непередаваемое удовольствие. А предвкушение просто убивает. «Раз не знаешь, ничего не будет», — вредничает зараза. «Не забивай свою голову». «А нет, все уж, раз начала, давай заканчивай», — требую я. «И даже не думай соскочить». «С чего соскочить? Ты же ничего не понял», — хмыкает она, явно издеваясь над бедным голодным мной. «София, один бог знает, сколько усилий мне потребовалось, чтобы набраться мужества и решиться на то, чтобы перевести наши отношения с Амирханом на другой уровень. А этот идиот-князь вместо того, чтобы помочь мне и поддержать, издевается. Но ничего, я ему еще покажу. Я весь месяц мучилась, не зная, что делать, не понимая, чего я хочу. Вернее, не так. Желание-то я свои осознавала. Просто мне было трудно решиться и принять то, во что вылились наши отношения с князем. Не так-то просто поверить в то, что мужчина, годами игнорирующий тебя, чуть ли не с ладони твоей теперь ел. Амирхан действительно изменился. Стал более терпимым, открытым, нежным. Эта нежность проявлялась в мелочах, что было еще ценнее, и не только по отношению ко мне. Когда он сказал, что не доверил бы сыну незнакомой женщине, я поняла, что муж действительно изменился, как и его чувства. Ведь прежний Амирхан, не задумываясь, дал бы ребенка, лишь бы получить желаемое. А этот? Даже столь желанный секс со мной не мог заставить его поставить сына на второе место. Если уж не такому мужчине довериться, то кому? «Так нечестно, хватит меня мучить!» Стонет князь, наклоняясь к моей шее и целуя. Мурашки тут же проносятся по моей спине, а бабочки начинают свой пляс внизу живота. Бросаю взгляд на сына и понимаю, что он заснул. Вдруг осознаю, что если струшу сегодня, то еще не скоро решусь на этот шаг. «Отнесешь его в спальню?» Прошу мужа шепотом, боясь разрушить интимность момента. «А мы?» «А мы пойдем в мою спальню», смущенно говорю я. «При сыне я точно ничего сделать не смогу». «Она не твоя, о. Начав возражать, вдруг понимает он смысл моих слов. «Жди меня там». Амирхан быстро отстраняется, и, взяв сына на руки, уходит в спальню. Я тоже встаю и иду в свою бывшую спальню. Срываю с себя одежду и натягиваю свою шелковую сорочку. Выключаю свет и ныряю под одеяло. При свете точно не смогу этого сделать. Слишком уж велико смущение. Слышу шаги в коридоре. Зажмуриваю глаза и накрываюсь одеялом с головой. Знаю, что глупо, но ничего не могу с собой поделать. Смущение просто затапливает. «Что за мрак?» С явной усмешкой спрашивает князь, открыв дверь спальни. «Не включай». Пищу я, предчувствую, что он хочет включить свет. «Почему?» «Потому что я так хочу». Огрызаюсь я. «Ты что, стесняешься меня?» Двигается он в мою сторону, а потом, судя по шуршанию, начинает раздеваться. Высовываю голову из-под одеяла и пытаюсь в темноте различить, что именно он снимает. Может, не будем разговаривать? Все больше начинаю я нервничать. «Почему это? По-твоему, все должно происходить в тишине? Темнота, ладно, но молчание — это уже перебор». Ничего не отвечаю, трясясь от нервов. «Эй, ну ты чего?» Залезает он на кровать и обнимает меня поверх одеяла. «Не хочешь?» «Хочу», — тихонько отвечаю ему. «Ну ладно», — хмыкает он, а потом отбрасывает мое одеяло. «Просто по тебе не скажешь». «Тебе обязательно болтать?» — раздражаюсь я. «Хочешь сразу перейти к действию?» — усмехается он, а потом целует меня в губы. Поцелуй нежный, неторопливый, совсем не то, чего я ожидала. Я-то думала, что, наконец, получив желаемое, он тут же набросится на меня голодным зверем. Но князь действовал иначе. То, как он прикасался, как целовал, во всем этом была тягучая нежность и неторопливость. Словно он не испытывал никакого намерения, и у него было все время мира. Постепенно я успокоилась и даже расслабилась, выбросив все плохое из головы.